За разговором они незаметно миновали стрелку Васильевского острова и перешли Дворцовый мост. Из подарки генерального штаба на площадь у императорского дворца втягивался эскадрон. В ночной тишине раздавалось мерное цоканье. За спинами кавалеристов покачивались винтовки. «Гляньте-ка», — кивнул Лебедев, — «войска к зимнему подтягивают. Готовятся к утренней демонстрации. Слышали? Рабочих поведет их лидер, поп Гапон». «Да. Надеюсь, к полудню все разойдутся», — рассеянно ответил Родион Георгиевич. «Слава богу, уже воскресенье. Высплюсь, а днем пойду с дочками гулять в Александровский сад». «И правильно. Зло от нас никуда не денется». Лебедев протянул сыщику руку. «Думаю, с ним придется встретиться очень скоро». Ванзаров пожал крепкую ладонь эксперта. Аполлон Григорьевич отправился к себе на Гороховую, а Родион Георгиевич медленно двинулся по Невскому. На полицейском мосту он остановился и посмотрел, как гвардейская кавалерия цепью перекрывает проспект. Ванзаров вздохнул и пошел домой.